И это что-то очень важное звено в начавшейся войнушке между мной и киллером. Да-да, между им и мной. Дон в данном случае выступал в роли моего подопечного. Судьба вручала мне его со строгим наказом сохранить живым и здоровым, потому что я втянул его в эту передрягу. Пусть эта передряга и была произведена во благо его процветания, но ведь он об этом меня не просил. Поболтав ногами, я встал и бессмысленно прошвырнулся по дому, мимоходом сообщив тете Даше посредством невербальной коммуникации, что мне пора обедать. В прихожей я заинтересовался толстой телефонной книгой. Сначала просто мазанул по красной обложке взглядом, потом сосредоточился и несколько секунд соображал, что в ней имелось такого, что на данном этапе мне может пригодиться. Я быстро ее перелистал и, разыскав номер нужного ЖЭКа, тотчас же позвонил. Гудков через 10 трубку взяли, и я в течение 40 секунд имел удовольствие пообщаться с обладательницей противного голоса, которая сообщила, что заказ на ремонт крана по такому-то адресу действительно поступил давно, а вот была там сегодня бригада сантехников или нет, в данный момент выяснить не представляется возможным, поскольку эти ребята появляются только утром, когда получают наряд. Она посоветовала мне позвонить завтра в 9:00 и спросить мастера. Я отправился в столовую, потому что оттуда, наконец, раздался стук вилки о тарелку, производимый тетей Дашей, сигнал к обеду. Что было на обед, я уже спустя полчаса не помнил. Настолько меня расстроила неясность в отношении сантехников и то, что я проспал их приход. Пообедав, я поднялся наверх, зашел в ничейную комнату, принял на ковре расслабляющую осану и попытался сосредоточиться. Через пару минут я понял, что мне это плохо удается, так как имеются два сильно отвлекающих фактора — теснота брюк и плохое усвоение очень быстро проглоченного обеда. От первого фактора я, ничтоже сумнявшийся, тут же избавился, снял брюки и остался в трусиях, затем удобно уселся, прислонившись спиной к дивану. Второй пришлось подавлять волевым усилием, точнее, не подавлять, а игнорировать. Борьба с отвлекающими факторами может показаться излишней, но поверьте на слово, максимально расслабиться и достигнуть медитативного состояния можно только в том случае, если сумел полностью исключить все раздражители. Вероятно, обед сыграл злую шутку, или я переволновался, но факт остается фактом. Я проснулся и обнаружил, что в дверях стоит Дон, а из-за его плеча удивленно таращится Славик. Проблемы с энергообменом? Дон вопросительно указал на брюки, висящие на стуле. Сосредоточился. «Угу». Дон кивнул головой и оттопырил нижнюю губу, а Славик фыркнул, покрутил пальцем у виска и удалился. Дон несколько раздраженно поинтересовался, зачем это я запер двери на втором этаже. И я как можно короче объяснил, каким образом тут развлекался во время его отсутствия и что просто забыл отпереть двери, только и всего. Про стрельбу я умолчал, в надежде, что эпизод с чердачным люком канет в лету. Когда еще кому-нибудь приспичит залезть на чердак? Я постарался придать весомость своим разъяснениям, но, очевидно, это получилось из рук вон плохо, потому что шеф не стал слушать до конца, махнул рукой и велел двери отпереть. Выполнив распоряжение, я спустился в холл, прихватил из библиотеки петлю и камень Вайнера. и, забившись в самый дальний угол, чтобы не мозолить глаза, довольно долго читал. Чувствовал я себя при этом как подросток из профессорской семьи, умудрившийся схватить в школе сразу 3 двойки. Очень скоро обнаружились следы моей дневной активности. Хранители тела не поленились произвести осмотр дома и нашли дырку в люке и 3 в крыше. Это послужило темой для оживленного разговора, включавшего немало замечаний, посредством которых Славик и его зам Серега оценивали мои умственные и иные способности, на что я предпочел не реагировать. Часов в 10 сели ужинать, все вместе. Дон тактично не делал в эти дни разделения между управлением и низовым звеном. Мы были командой, которая решала одну задачу. Ужин прошел неплохо. Все напряженно молчали. А под конец Серега наехал на телохранителя Женьку, который должен был дежурить во дворе, а вместо этого сел вместе с остальными за стол. Он очень грубо его отчитал и выгнал из-за стола. У парня даже слезы на глаза навернулись от обиды. Дон счел нужным вмешаться. «А ну, прекратите!» Он жестом заставил Серегу замолчать и задержал Женьку. «Спокойно, дети мои! Спокойно, не надо ругаться. Если мы начнем дергаться, наступит массовый психоз.